В родном доме его встретили упреками. «Ты издевался над бедной девочкой», — сурово заявило зеркало. «Есть такое», — легко согласился Кощей. «Замечу, она надо мной тоже, так что мы квиты. Надо же, одежда моя ей не понравилась». «Действительно, с чего бы это?» — саркастически покачала головой дама в зеркале. «Выглядишь, словно бродяжка, а ей не понравилось». «Проверить хотел», — пояснил Кощей. «Ты проверил», — кивнуло зеркало. «Отсюда крики слышны». «Голосистая», — удовлетворенно заявил Кощей, поднимаясь по лестнице. Отражение следовало за ним. «Пойду переоденусь». «Наконец-то», — сурово одобрила дама. «Ты сделай милость, не появляйся больше в таком виде. Ужин накрывать?» На секунду замерев, Кощей прикинул, сколько времени понадобится Женьке, чтобы понять, что гоняться она не за зайцем, а за кроликом, и что убить зверюшку у нее духа не хватит, да и нечем. «Через час где-то», — решил он. «Да, а вот кофе я бы еще выпил». Ровно через 45 минут злая и взъерошенная Женька ворвалась в столовую. «Отпусти меня немедленно и перенеси в мой мир!» — заорала она с порога. «Отпустите!» — поправил Кощей. «Перенесите!» «Что, уже набегалась?» Его холодный тон чуть отрезвил девушку, и она запоздало сообразила, что от этого гада зависит ее дальнейшая судьба. «Набегалась», — мрачно согласилась она. «Как кролик?» «Сбежал», — процедила Женька, чувствуя себя крайне глупо. «Шустрый, ты иди, умойся, скоро ужин будет», — говорил Кощей спокойно, если бы не одежда, снова стал бы похож на Михаила Николаевича. Но людям с таким именем не свойственно сидеть в черных костюмах странного, хоть и элегантного покроя, в темных рубашках с приподнятым воротником, с серебряными перстнями на пальцах и в шейных платках, повязанных на манер английских лордов. Набрав в легкие воздуха, девушка собралась нагрубить, но тут в окно спикировал стриж, и, сев на плечо Кощея, что-то прокричал. «Даже так?» — уважительно отозвался Кощей. — Ладно, лети, пернатый. — Ты... то есть вы его поняли? — любопытство взяло верх. — Естественно, — высокомерно кивнул Кощей. — То есть вы действительно понимаете язык птиц и зверей и разговариваете с ними? От такого чуда Женька на секунду забыла, с кем говорит, и подалась вперед. «С животными? Нет, конечно, у них разум скуден. Вести беседы проблематично. Разумные особи встречаются крайне редко. Но язык понимаю. Будешь хорошо себя вести, научу. Кстати, для тебя есть интересные и, скажу прямо, неожиданные новости. Узнаешь за ужином». Что оставалось бедной девушке? Либо ходить голодной и раздираемой любопытством, либо следовать указаниям злодея. Обещая про себя страшную месть, она отправилась приводить себя в порядок. Объявлять голодовку было излишним, для борьбы требовались силы. Вскоре за столом собралась вся компания, то есть Кощей и Женька. Жестом Кощей указал ей на место. Мог бы и не командовать. Там уже стоял прибор. Не такой, как у Еремея, а привычная тарелка. Рядом вилка и нож. «У меня родня с ума сходит», — буркнула Женька, усаживаясь. «Возможно», — согласился Кощей. «Время здесь параллельно вашему. И позже отправим сообщение, что с тобой все в порядке». «Надо же, какая забота», — хмыкнула Женька. «Будешь спокойно за родных, будешь работать лучше», — пояснил Кощей. Он даже не знал, радоваться ему неадекватности данной особы или опасаться. Пришлось отложить решение на потом, тем более, что хотелось есть. — Ты бери еду, — предложил он. — У нас без изысков, все просто. Подавая пример, он первым положил себе на тарелку солидный ломоть ростбифа, добавил жареный картофель и кукурузу. Ел он так, словно рос при дворе. Ухитрялся и разговаривать, и жевать. Мясо нарезал так, словно в голову был встроен лазерный прицел. Осанку держал. В общем, вызвал у Женьки стойкий комплекс. Но пасовать перед злодеем она не собиралась и стала вести себя так, будто в ее родном городе все так едят. Кощей, в свою очередь, с удовольствием наблюдал за попытками невольной помощницы не ударить в грязь лицом при минимальных знаниях этикета. — Так что там за новости? — спросила Женька, отпиливая кусочек мяса. — Елисей помчался тебя спасать, — между делом отозвался Кощей. — Ого, что, серьезно? — О, да. Вот тут и завязался разговор. Даже мысли о маме, которая, не дозвонившись, начнет волноваться, вылетели из головы. Посмеиваясь про себя, Кощей подробно излагал биографию Елисея. Тема была увлекательной, и вскоре гостья совершенно перестала дуться и начала выяснять географические подробности. «Недели через две примчится, если не заблудится, конечно», — сообщил Кощей. «Но нас здесь уже не будет. Дела ждут, не забывай. А потом сразу домой». «Ну вот», — разочарование растеклось по Женькиной физиономии, как масло. «Домой — это, конечно, хорошо. Но когда еще удастся побывать в параллельном мире и пережить такие приключения?» «Да ладно!» — смягчился Кощей. «Все закончим и торчи здесь сколько хочешь. А как надоест, отправишься в освояси. Устраивает? Маму твою к тому времени оповестим». «Согласна, конечно!» — оживилась Женька. «Так вы что, не собираетесь запирать меня в подвал, требовать выкуп и склонять к замужеству?» «Я не дурак!» — отпрянул Кощей. «В сказках вы именно так поступаете», — уличила Женька. «Благодаря сказкам ты битый час носилась за кроликом, замечу, совершенно упустив из виду, что был еще какой-то сундук и все прочее», — напомнил Кощей. Его бестактность сильно ударила по самолюбию, и Женька поджала губы. Дальше ужин протекал в умолчании. «Смотри», — велел Кощей, когда наевшаяся Женька откинулась со спинку стула. Он достал из кармана золотую монету, подбросил вверх, и пока она сверкала в воздухе, щелкнул пальцами. Тут же около монеты появились сгустки воздуха, хорошо видимые в летних сумерках. Монета, словно взорвавшись, разлетелась на едва заметные блестки, и духи бросились глотать их, как рыбки корм. Поев, они начали переливаться всеми цветами радуги и метаться в поисках новых крошек. Кощей запустил вторую монету. «Вот это да!» — восхитилась Женька, любуясь спиральками радуг под потолком. «Впечатляет?» — довольно спросил Кощей и похвастался. «Сам придумал». «Здорово! Научите меня, пожалуйста!» — взмолилась девушка. «И со зверями говорить». «Как получится», — отрезал Кощей, раскачиваясь на стуле в ожидании, пока духи угомонятся и принесут, наконец, кофе. «Нужна пара сотен лет или определенное происхождение. Я, к примеру, бог в отставке». «Чего?» «Потом», — отмахнулся Кощей. Бросив зубочистку в пепельницу, он достал портсигар. «Сигару?» «Такие не курю», — отрезала Женька, успевшая в перерыве погони за кроликом выкурить сигаретку. «Это правильно», — одобрил Кощей. «Дольше проживешь». «Как и вы», — — ехидно осведомилась Женька.